Таинство крещения. Дорогой А, Господь презрел на вас, и жизнь пошла по другому руслу. Слава Богу! А вам, чтобы успокоить свою душу, надо сознательно и ответственно подготовить себя к таинству крещения, чтобы взять пред Богом обеты осмысленно. Но священнику, который будет совершать таинство, скажите, что крестить вас надо с такой формулой: «Крещается раб Божий А, аще не крещен». Непременно перед крещением исповедуйтесь за всю жизнь свою. Так и будет хорошо. Божие благословение вам! Дорогая А.В., не смущайтесь. Делается это просто, и повторно креститься не надо. На исповеди С произносит свое имя, записанное в документе, и священник читает разрешительную молитву. Во время крещения дается ангел-хранитель, и он неизменно пребывает при крестившемся, а имя земного покровителя святого меняться может. Ведь при пострижении имя может меняться несколько раз – в послушника, в монашество, в схиму. И с какой стати «С» быть «Э»? Посмотрите по календарю православному. День памяти какого святого ближе ко дню рождения «С», того и молите быть покровителем внука. Утеши вас, Господь! Дорогой о Господи Н. Получил ваше письмо. Ваша проблема решается очень просто. Священнику надо все объяснить, и он при исповеди произносит ваше имя – Олег. И у чаши, когда вы причащаетесь, это имя узаконивается для вас пред Господом. Крещение ваше остается в силе, а имя менять можно. У монашествующих – имя меняют иногда трижды. Так что не смущайтесь. А бабушка ваша, очевидно, или в прелести, или заболела на головку. Письмо. Дорогой о Господи отец Иоанн, побеспокоить вас на этот раз меня подтолкнула просьба церковной старосты поселка Е. Я вам уже писала о молодом священнике отце Иерея И., который идет своим невероятным по сложности и путанице путем. Все мы в промысле и в воле Господа. Е по возможности помогает ему. В наших краях бывают случаи, когда в церковь приходят печатать некрещенных умерших. Тогда бывает священник посмертно совершает таинство крещения. Я слышала, что крестили уже погребенных, а затем уже печатали. Я над этим не задумывалась. Наверное, это неправильно. Так думает и Е, но спросить не у кого. Е не хочет обходить отца и ставить под возможный удар и старается оградить его от возможных неверных действий. К вам без благословения она обратиться не рискнула и попросила об этом меня. Думаю, что крестить умершего взрослого человека, не проявившего в свое время доброй воли в этом вопросе, это как бы насильственное действие, хотя вроде бы и благо. А как быть с детьми? Но это мои мудрования. Прости, Господи. Хотелось бы ответить ей, опираясь на ваши указания. Простите за беспокойство. Низкий земной поклон вам, вашей благословенной обители, всем ее обитателям и самой земле, на которой обитель стоит. Да хранит вас Господь. Т. и В. Ответ. Т. То, что пишете вы в отношении крещения мертвых, кощунство и хула. Чтобы вам и Е не быть соучастниками страшного дела, непременно и срочно поставьте в известность об этом своего правящего архиерея. Остальное будет уже его дело. Молчать нельзя никак. В книге «Практическое руководство для священнослужителей» Нечаева, 1915 года издания, написано: «Крещенные неправильно или же умершие вовсе без крещения не должны быть ни поминаемы, ни погребаемы по христианскому обряду. А я о вас и о вы молюсь и помню. Господь с вами. Дорогая о Господе Р.Г. Просьбу вашу выполнить невозможно. Рождение чад Бога и Церкви совершается в таинстве святого крещения. А кто в свое время жизни не родился от воды и духа, о том в Церкви молиться бесполезно и грешно. Поэтому подавайте за супруга милостыню нуждающимся, и этим ограничьтесь. Но не дерзайте подавать за него в Церкви, и не просите молитв о нем у других, чтобы ни вам самой, ни другим не сделаться игралищем бесов. Умудри вас, Господь. Письмо к Л. Вы только-только входите в церковь, но уже попались на неправое мудрование. А потому, когда вам бывает что-то непонятно, не спрашивайте у бабушек, но у священника. И не будет еретических ошибок. О некрещенных в церкви молиться нельзя, и крестить после смерти невозможно. Крещение ваше действительно и независимо от дальнейшей судьбы священника, вас крестившего. О своих родных молитесь, да даст Господь и им понятие и разумение о том, что произошло с ними в таинстве крещения. Молитесь о них, не уставайте и не отчаивайтесь. Уже ведь то хорошо, что о них можно молиться. А вы будьте такой, чтобы меньше скандалов было в семье. И в прическе греха не будет, если в доме мир водворится. Чего же смотреть на внешнее, а о внутреннем, к чему нас призвал Господь, забывать? Радость, мир, долготерпение, любовь – вот законы духовной жизни. А муж-то вас любит, и так много уже сделал в ответ на ваши религиозные чувства. А вы бежите в своей устремленности к Богу от Него, забывая, что спасаться вы можете только вдвоем, ведь вы венчаны. И жить надо, как положено. А если вы толкнете его на блуд, это что же, лучше будет? Живите, любя его, сейчас уступая его немощам и непониманию. Только со временем постепенно можно будет начать приучать его к порядку в жизни. Ведь для этого надо знать закон Божий. А пока этого знания нет, то и спрашивать нечего. Умудри вас, Бог. Дорогая о Господе Л. А зачем вам искать то, что Господь разметал по миру, по жизни? Вместо того, чтобы заниматься пустым, начните молиться живо и сердечно и о тех, кто ушел в мир иной, крепко держась за ризу Господню. И они в своем дерзновении там вспомнят о вас, такой немощной, не унаследовавшей от них их цельности и веры живой и действенной. Вот и наладится связь ваша с родными в Боге. Если дядя не знает, крещен или нет, то пусть поспешит покреститься с формулой «Крещается раб Божий, имя, аще не крещен». И все успокоитесь. И еще пособоруйте его и причастите. А мешает вам не то, о чем вы пишете, но отсутствие живой веры. Время настало такое, что без Божьей помощи погибель. Дорогая о Господе Г. В церкви есть такой чин. Если человек не знает достоверно, крещен он или нет, то он, объяснив свое смущение священнику, может креститься с такой формулой. «Крещается раба Божия, аще не крещена». Вот и успокоится ваша душа. Ни о каком ребенке не помышляйте. У вас на руках мама и страждущий брат. Вот и несите свой нелегкий жизненный крест. он дан вам свыше, а тот, о котором помышляете, будет самодельным, а значит, неподъемным. Умудри вас, Бог».